Доминик вытаращил на нее глаза и захлопал длинными ресницами. — Законно это или противозаконно? — убежденно сказала она. — Но мне не по душе мысль, что Китти упрячут на всю жизнь в тюрьму по моей милости, даже если она и впрямь, защищаясь, убила бесстыжего и бесцеремонного старика. — Я, как и ты, далеко не уверена, что она убийца. Я возьму на себя ответственность. Давай считать, что это я нашла перчатки. — О, правда? — радостно воскликнул Доминик. — У меня прямо гора с плеч. Тебе даже не обязательно знать, что я с ними сделаю. Отдай их мне и забудь о своей находке. О, я был бы вам так благодарен. Они не здесь, потому что я пришел сюда прямо из школы и не мог таскать их с собой весь день. Это рискованно. А вдруг кто-то из любопытных одноклассников стащил бы их у меня? Но сегодня я приеду в Коммерборн еще раз на музыку. Тогда и привезу, ладно? Да, конечно. Правда, часть вечера я должна провести в клубе. А где живет твоя учительница музыки? Доминик дал ей адрес. Он вновь обретал уверенность и спокойствие. Учительница проживала на Хэддингтон-Гроув в небольшом тупичке рядом с Брук-стрит на самой окраине города. Я ухожу от нее в 9, чтобы успеть на Коммерфордский автобус в 9:20. Но сегодня об автобусе можешь не беспокоиться, — добродушно молвила мисс Гамильтон. Я закончу свои дела в клубе, подберу тебя на углу Брук-стрит и отвезу домой. Буду там в 9. Договорились? Чудесно, если, конечно, это вас не очень затруднит. Вы так добры. Он еще раз протер глаза, поспешно и стыдливо, и нервно провел пальцами по волосам. Вы уж простите, что я был таким ослом. Я и правда не знал, что мне делать. А теперь полегчало? Еще как! Огромное вам спасибо. Ладно. А сейчас беги вон туда и умойся. Потом отправляйся домой и постарайся не волноваться. Но больше никому ни слова, — предупредила она, — а то мы с тобой попадем в переплет. Я никому не скажу, — пылко пообещал он. Она проводила его до тихого вестибюля, потом на темную улицу и, погасив свет, заперла дверь. Паренек снова обрел почву под ногами и решил щегольнуть мужской галантностью, чтобы как-то загладить свой недавний срыв. Он услужливо распахивал перед дамой двери и сопровождал ее до самой стоянки, где ждал большой старый Райли. «Тебя куда-нибудь подбросить? Я могла бы отвезти тебя на автобусную остановку, если ты собираешься домой». «Большое спасибо, вы очень добры, но у меня велик, я оставил его у ворот». Тем не менее Доминик проводил ее до машины, галантно придержал дверцу и осторожно закрыл ее, когда женщина уселась за руль. Он стоял рядом до тех пор, пока она не выудила из бардачка черные лайковые перчатки. Надев их, мисс Гамильтон запустила двигатель. Доминик отступил, освобождая место для разворота, и с застенчивой улыбкой помахал рукой вслед отъезжавшей машине. Когда она скрылась из виду, он вдруг ощутил, какой холодный сегодня ветер, и бросился к велосипеду. Налегая на педали, Доминик покатил к центру города. Глава 14. В четверг вечером профессор Брэндон Лукас, по пути в школу изящных искусств, куда он шел скорее по обязанности, нежели по желанию, сделал один из своих непредсказуемых крюков и заглянул к Лесли и Джин Армиджерам. Этот визит можно было считать запланированным, поскольку профессор принес с собой записи, касающиеся радостной женщины, но он не хотел признаваться в этом даже самому себе. Как бы там ни было, посещение Лесли позволит ему оправдаться перед школьным начальством за опоздание. К тому же в колледже плохо кормят, а в Коммерборне есть очень приличный маленький ресторанчик. Слишком близорукий, чтобы прочесть надпись на звонке Лесли, и слишком своенравный, чтобы думать о таких мелочах, он потревожил тишину вечерней улицы дробным стуком дверного молотка, и миссис Харкнесс была вынуждена открыть ему дверь. Профессор произвел на хозяйку столь неизгладимое впечатление, что ее мнение о Лесли разом стало на порядок выше, чем было прежде. Лукас поднялся наверх и застал Лесли, моющим посуду в раковине на лестничной площадке. Он уловил запах кофе, весело бурлящего в серебряной посудине, и восторженно воскликнул, выказывая изысканность манер: «О, я как раз вовремя! В крылатом коне дивная стряпня, но кофе хуже некуда». Сообщив таким образом, что подчивать его не нужно, профессор устроился в кресле и заверил хозяев, что и развлекать его тоже нет необходимости. «Собственно говоря, я еду в художественное училище, и долго мне засиживаться нельзя. Я заглянул только, чтобы сообщить о ходе дела. Вы, мой мальчик, нашли мне очень интересную работу». Лесли вошел в комнату, расправляя рукава рубашки, и достал рюмки и заветную бутылочку коньяка, привезенную Барни Уилсоном из Франции, где он проводил свой летний отпуск. Джин, как фокусница, извлекла откуда-то стеклянное блюдо, о существовании которого Лесли и не знал, и наполнила его дорогим шоколадным печеньем. Лесли подумал было, что такой богатый светский лев, как Лукас, достоин лучшего угощения, но, увидев, как охотно и часто тянется к печенью его рука, успокоился. К тому же Джин надела блузку цвета меда, которая оттеняла ее истинно черные волосы, а коже придавала свежесть утренней росы. «Итак, картина чего-то стоит?» — спросил Лесли. «Меня так и подмывало заняться ее изучением, но я боялся к ней прикоснуться». «У вас возникли какие-нибудь идеи?» «Весьма неопределенные, но тут есть о чем подумать. О дате написания, например, и о стиле, в котором она выполнена. Вы показывали ее кому-нибудь еще?» «Местному торговцу. Он выдвинул теорию, что первоначально это был портрет, написанный местным художником XVIII века по имени Котсворт». «Чушь собачья!» — прокаркал Лукас сылающим смешком, и его эспаньолка двинулась к потолку, словно дротик. «Не столько чушь, сколько хитрость. Я говорю так, потому что потом он предложил мне 600.